тянет нас в суд. Мы, мол, будем тянуть процесс годами, и расходы превзойдут все то, что он успел от нас получить. Потом я его обнадежил, что в будущем мы его обязательно привлечем к работе над другой картиной. Неплохо придумано. Вернулся Джабир с бутылкой «Дон Периньон» в серебряном ведерке со льдом и двумя бокалами на серебряном подносе. «Рад, что вы мной довольны», — сказал Юсеф, наблюдая за тем, как Джабир умело открывает бутылку и наполняет бокалы. Когда он вышел, Юсеф взял свой бокал. «А вы не хотите?» Байдер отрицательно покачал головой. «Мне придется рано вставать, еду с детьми кататься на лыжах». «Тогда ваше здоровье!» Юсеф одним жадным глотком опорожнил бокал и налил себе еще. Даже не представлял себе, что так хочу пить. Второй бокал он пил уже медленнее и с облегчением откинулся на спинку кресла. Слова Байдера положили конец приятным ощущениям. «Расскажи мне все об Арабдолс!» Юсеф почувствовал, как пот снова покрывает лицо. «А что рассказывать? Они хорошие клиенты, а больше я ничего о них не знаю». Байдер смотрел ему прямо в глаза. «Это на тебя не похоже. Обычно ты изучаешь всю подноготную тех, с кем имеешь дело. Это всегда было нашим непреложным правилом». «Не такие уж они важные птицы. Не видел причины вникать в детали. Перевозки очень незначительные, а платят они аккуратно». «А то, что оплата превышала номинальную стоимость товара, тебя не насторожило?» «Нет, у меня других дел по горло». «А то, что они связались с тобой в Париже, вместо того, чтобы обратиться в нашу головную контору в Бейруте? Для такого рода бизнеса это было бы куда более естественно». «Я решил, что это просто совпадение», — быстро сказал Юсеф. «Мы с этим американцем встретились в баре отеля «Георг Пятый». Он пожаловался мне на трудности, связанные с импортом кукол в Штаты, и я посоветовал ему обратиться в нашу контору в Бейруте. Сказал, что мы, скорее всего, сможем ему помочь». Бейрут сообщил, что они действовали в соответствии с контрактом, который был прислан тобой. «Ни с кем из компании ты по этому поводу не советовался». Пот струился уже из подмышек. «Вполне возможно. Вероятно, я оставил какие-то распоряжения своей секретарше и забыл об этом. Я же говорю, не считал это дело особенно серьезным». «Ты лжешь», — спокойно сказал Байдер. Юсеф чуть не задохнулся. «Что? Что?» — ему показалось, что он ослышался. «Я сказал, ты лжешь. Нам известно об этой компании все. Ты сделал нас поставщиками наркотиков в Соединенные Штаты. И теперь мы стоим перед угрозой потери всего, чего добивались годами. А теперь скажи всю правду». Байдер смотрел, как Юсеф дрожащими пальцами берет сигарету и закуривает. «Говори, сколько тебе заплатил Алиясфир за эту сделку». На его глазах Юсеф разваливался на части. Теперь уже дрожал и голос. «Ясфир меня заставил, хозяин!» — взвизгнул он. «Силой заставил! Я сделал это только для того, чтобы защитить вас!» «Меня?» — тон Байдера был ледяным. «У него были фотографии, хозяин. Он пригрозил, что разнесет их по всему миру». «Как? Какое кому дело до моих фотографий, в особенности из такого источника? Почему ты сразу не пришел ко мне? Я не хотел делать вам больно, хозяин». Глаза Юсефа наполнились настоящими слезами. «Это фотографии вашей жены». «Они у тебя с собой?» «Да, хозяин». Юсеф внезапно охрип. «В чемодане. Я его оставил в вестибюле. Не думал, что до этого дойдет». «Принеси». Спокойно приказал Байдер. Юсефа как будто ветром сдуло, и минуту спустя он уже вернулся с чемоданом. Байдер молча следил за тем, как Юсеф достает видеоплеер и переносной американский телевизор. Быстро